привыкает к московскому и развертывается по окончанию московского периода. Эпоха раскола, эпоха правления Алексея Михайловича и церковный раскол означает конец Московской Руси. Мы видели, как на религиозном уровне было отвержение, анафематствование идеи Москва, Третий Рим. И тем самым подготавливаются предпосылки для следующего мощного исторического этапа, который обычно называют Санкт-Петербургским периодом, и который длится от конца 17 века до начала века 20. Этот Санкт-Петербургский период по форме организации, церковного управления в русской церковной истории называется синодальный период, потому что в этот период церковь подчиняется светскому лицу, оберпрокурору синода, который является не церковным, и фундаментально нарушается соотношение духовного и светского в русской истории. Мы помним, что нормативной формой правления в русской истории является симфония властей, то есть сочетание патриаршей власти и императорской власти. Это и есть византизм. И пиком такого византийского социально-политического уклада была как раз Московская Русь, когда этот светский принцип, то есть принцип императора, был перенесен на Русь после помазания на царство, именно на царство, а не на великокняжество Ивана IV. Утверждение русского патриаршества вслед за автокефалией русской церкви. И таким образом московский период, в общем, воспроизводил во всех своих основных параметрах византийскую модель. А после эпохи раскола, после собора 1666-1667 годов, эта модель меняется еще при Алексее Михайловиче, в последние годы жизни Алексея Михайловича, на модель подчинения духовной власти, патриаршей власти, власти императора, царя. И таким образом создаются предпосылки секуляризации политического уклада России. Секуляризация, это значит от слова секулярный, светский, означает подчиненность духовной власти светскому началу. Если раньше речь шла о союзе духовной и светской власти, то теперь светская власть ставится над властью духовной. И после короткого, относительно бессодержательного царствования царицы Софии, дочери Алексея Михайловича, старшей сестры Петра, приходит сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич Романов. И вот здесь, в его царствовании, начинается совершенно новый этап русской истории, из геополитической, из социальной, имеющий другую формулу, имеющий другую парадигму, имеющий другую идеологию, который длится вплоть до 1917 года. Что нам принципиально важно, что после того, когда Петр I становится достаточно зрелым политическим руководителем, и власть от его сестры, царицы Софии, и такого слабовольного брата Иоанна Алексеевича переходит полностью в руки Петра I, начинается фундаментальная череда петровских реформ. Сейчас мы просмотрим их основное содержание. Во-первых, давайте посмотрим, что происходит в сфере идеологии. Петр ставит перед собой задачу радикально порвать с московским периодом. И его основная идея, что Россия должна становиться мощной европейской державой наряду с другими европейскими державами. Сам Петр I отправляется инкогнито в посольство, великое посольство по европейским странам, для того, чтобы изучить, как их устройство социальное, политическое, экономическое, военное, и перенять этот европейский опыт. Таким образом, его реформы связаны с вестернизацией России. То есть это реформы западнические, с ориентацией на Запад. Соответственно, удар наносится по укладу Московской Руси, по традиционному стилю поведения русского боярства, русской знати. И символом петровских реформ становится перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, в новый город, в крепость на Неве, которая, по сути дела, закладывается с нуля. Перемещение очень символичное, потому что это перемещение с востока на запад, на северо-запад. И Петр мыслит Санкт-Петербург как центр новой русской государственности, которая будет выстроена по североевропейским стандартам. То есть Петр берет за образец Англию, особенно Голландию, частично Швецию, и стремится превратить Россию в современное для той эпохи мощное централизованное национальное государство европейского типа. Он наносит колоссальный удар по духовной составляющей русского общества. В частности, начинается принудительное обращение в западноевропейские нормы. Например, для Руси вплоть до 18 века, для каждого русского человека, было естественно, что мужчина – это человек с бородой. Потому что борода была не просто неким как украшением или каким-то естественным проявлением, а это было знаком, синонимом, символом мужского начала. При этом, на самом деле, в большом количестве текстов церковных и этических наставлений, в частности, домострое, содержались даже довольно жесткие проклятия тем, кто бреет бород. Такая даже формула была. Тот, кто возводит резало на бороду свою, да будет проклят. Потому что человек, бреющий бороду, рассматривался как гомосексуалист практически. Потому что если мужское достоинство заключается в том, чтобы отличаться от женщины, физическим выражением, символом, знаком, признаком мужского принадлежности к мужскому полу была борода. С другой стороны, для людей религиозных существовало правило вообще не подстригать бороду. Не только для священников, это для священников было обязательно не подстригать бороду, а для простолюдинов, благочестивый человек, он бороду никогда не подстригал. То есть даже если была такая необходимость, даже это уже считалось грехом. Тот, кто не просто сбривает свою бороду, проклят, а совершает грех тот, кто ее даже подстригает, укорачивает или придает ей форму. Даже это считалось абсолютно неприемлемым, оскорбительной формой поведения. Точно так же существовал такой признак, как единство покроя одежды. Тоже очень любопытно, что вплоть до реформ Петра русское боярство, высшие слои общества и русское крестьянство шили костюмы свои по очень сходной модели. Те же рубахи, те же рукава, те же брюки, только у крестьянства и низших слоев населения это было из простого материала, из мешковины, из таких простых, недорогих тканей, а и без лишенных всяких украшений, а у бояр и у высшего слоя из более дорогих тканей. Но форма одежды, покрой был в сущности общим. Точно так же, как и форма поведения, этики, нравственности для высшего сословия в принципе совпадала с формой и поведения, и этики, и нравственности простолюдина. При этом, на самом деле, что интересно, что требования, например, к чистоте до брака в высших слоях общества считалось необходимым требованием. То есть, вот если, скажем, боярская дочь, у нее были добрачные отношения, но она просто становилась пятном на позора на всем роду. В то время, когда в крестьянской среде теоретически считалось именно такие же были единые правила морали, но здесь к этому относились гораздо более свободно. Тем не менее, была общая модель для верхов и низов русского общества, общая мораль, общий внешний вид, общие правила, необходимость женщины покрывать голову платком, то есть простоволосая женщина считалась женщиной непристойного поведения, так же как безбородый мужчина, это просто вырожденцы и носители такого непристойного типа. И также люди, которые одевались не так, как все, то есть не по этой русской моде, тоже рассматривались как люди подозрительные. Соответственно, вот в таком контексте жила Московская Русь, продолжая, развивая и укрепляя одни и те же культурные, этические, визуальные, религиозные, нравственные типы из века в век. Они, конечно, не только в Московской Руси доминировали, они доминировали и в татарскую эпоху, и в киевскую эпоху, и, по сути дела, представляли собой сочетание народных обычаев с религиозными установками, которые слились уже в московский период, в эпоху домостроя, к некому неразрывному синтезу, когда национальные обычаи русских и религиозные установки христианской веры слились до такой степени, что образовали некий синтез. Русское считалось православным, православное считалось русским, и отступление от внешнего вида, например, ношение пояса, которое было необходимо для мужчин и для женщин. Пояс считался той частью одежды, которая отделяла верхнюю половину от нижней. Поэтому его завязывание означало, что человек целит верхнюю часть и с опасениями, тревогой относится к нижней части. То есть утверждение ума, духа, сердца, мышления, аскетического идеала над естественными человеческими стремлениями было основой в том числе закрепленного кода одежды, дресс-кода, древнерусского дресс-кода своего рода. И вот такая модель этического, символического и бытового, она тесно переплеталась с собственно религиозными установками. То есть казалось бы, какое отношение там, внешний вид имеет к религиозной истине. Тем не менее, именно такое отождествление проводилось, потому что считалось, что, например, в церкви мужчины должны приходить в кафтанах, совершенно специфической одежды, длиннополой, с высоким воротничком, женщины в сарафанах, носить платки, а замужние женщины подвойники. То есть специфический головной убор, такую белую шапочку, которая одевалась под платок у замужними женщинами, чтобы не было видно волос, потому что волосы считались таким вот, как бы, греховным явлением, особенно женщин. А мужские, наоборот, считали, что это солнечные лучи и лунные лучи. И вот это представление о таком сакральном образе мужчин и женщин, сакральным образом человека, это все тесно увязывалось с религиозной, нравственной структурой древнерусского общества. Петр, вернувшись из своих странствий, он решил дать этому бой, он решил изменить образ русского человека и подстроить его под западный манер. Принудительное было стрижение бород, причем стрижение бород, тут, когда мы иногда там смеемся над этим, на самом деле это было все равно, что ритуальное оскопление. То есть для традиционного русского человека, если он лишался бороды, но это было посмешище, это был позор. Такое ощущение, что он там лишался штанов, например. И это было просто жесткое унижение мужского и человеческого достоинства вообще, просто нарушение нравственной модели. Петр на это идет. Петр приучает той пищи, которая была под запретом, например, там кофе не знали, а даже чай считал, что тот, кто пьет чай, тот от Бога отчаивается. Даже чай к нему относились с большим подозрением, не говоря уже там о картофеле, который вообще рассматривался как некое непристойное явление. Не буду пояснять, какое. Но во всяком случае, существовало огромное количество таких культурных русских установок, которые иностранное новшество, введение и импортные вещи рассматривали и квалифицировали в ряду сатанинских предметов. Были священные предметы, были антисвященные предметы, были священные типы поведения и были антисвященные, сатанинские. И вот Петр привнесением западных инноваций, стилей, в одежде, в быту, на самом деле жестко нарушает все эти устоявшиеся каноны. То есть, по сути дела, верстается новый россиянин, новый тип русского человека, петровский тип. Соответственно, женщины одеваются по-европейски, мужчинам просто принудительно навязывается в качестве обязательного ношения тоже европейского костюма, вводятся новые моды, вводится новый стиль отношений, валом валят на русские иностранцы, которые обучают российское боярство совершенно новому стилю поведения. Для чего все это делает Петр? Для того, чтобы динамически осуществить модернизацию Древней Руси. Меняется даже само название нашего государства. От древнего названия Русь, которое соответствует филологии русского языка, древнерусского языка, хотя мы знаем, что Русью назывались варяги изначально, но само слово, сама форма его, построение его, это древнерусское слово, сменяется на слово Россия. Наше название современно Россия, это не что иное, как произношение нашей страны на латинский манер. Так называли Русью европейцы. В латыни пишется «Россия». Это не русское слово. Но представляете, если мы бы называли нашу страну Руслан. Например, вот в Германии Россия называется Руслан. Если бы мы с вами говорили там «Мы Руслан». Вот приблизительно то же самое произошло с Петром. Россия – это абсолютно иностранная, не имеющая к нашей истории никакого отношения слово. Россия – это так называли нас другие, иностранцы. А мы называли сами себя Русью. Это два разных слова. То есть это вот русло. И не случайно уже в русский язык вводится такое понятие, как Петербург. Санкт-Петербург. Петербург. Бург – это немецкое слово. Город. Вместо град. А Санкт – это по-латыни «святой». Это город святого Петра, причем названный на германско-латинский манер. То есть такой город просто на Руси существовать не мог, потому что и по названию, и по форме, и по структуре своего имени это было некое такое пародийное воспроизводство Северной Европы. Град святого Петра у нас был. Или Петроград, как его некоторое время назвали в 20 веке уже, а потом Ленинград. Вот поэтому на самом деле Санкт-Петербург – это печать инородческого происхождения всей той парадигмы, которая пришла вместе с Петром. Этот город был построен на нуле, то есть на болоте, как такая северная искусственная Венеция, как северное подражание европейскому зодчеству. Все архитекторы были выписаны из Европы. Само название этого города не имело вообще уже в себе ничего русского. Само название страны было изменено на Россию, которая тоже является Руслан, недалеко шли, в принципе, Россия и Руслан – это название русских, там, латинянами или, скажем, германцами того периода. Тот город, который строился во всех своих отношениях на Неве, это был совершенно искусственный проект, наукоград, Сколково такой своего рода, со Шварценеггером, айпэдами. То есть абсолютно искусственная лаборатория, по которой должна была строиться совершенно новая государственность на этой же самой территории. Показательно, что изменился и внешний вид жителей Санкт-Петербурга, потому что на самом деле там население было одето на европейский манер. А по периферии, где стояли патрули, охраняющие вход в город, одетые на европейский манер солдаты, запрещали в 18 веке вход в этот город людям в русской одежде. То есть человеку с бородой, в зипуне, в караклатической традиционной русской одежде, просто говорит, все, вот ты доехал до сюда, бросай свою телегу, лапти, или давай здесь оставайся, пока не придет какой-то городской, который возьмет то, что ты привез на ярмарку, либо, будь любезен, одевайся по-человечески, то есть по-европейски. Соответственно, размах реформ Петра будет непонятно, если мы не учтем эти символические детали. Он просто принялся уничтожать то общество, которое получило наследство, и строить на его месте новое. Но поскольку превратить Москву, традиционный центр русской жизни, в новый город было невозможно, она корнями ушла в русскую старину, соответственно, была идея построить новый город на западе. И тем самым, как мы знаем, прорубить окно в Европу. Соответственно, Петр начинает эти реформы с целью превратить традиционное русское государство в современное европейское государство. С новым названием, новым стилем, новым типом, новой ориентацией. Как это сказывается на церковной жизни? Петр отменяет патриаршество. Для русских людей это было, по сути дела, катастрофой, потому что русское патриаршество представляло собой пиком исторического становления в московский период. Отмена патриаршества и замена его на ту форму синодального правления, о которой уже говорил, постановка светского лица в прокурора синода над церковным органом означала просто подчинение церкви государству и превращение ее в департамент светской департамент нравов, морали приблизительно в том качестве, в котором существовала протестантская или англиканская церковь в североевропейских странах. Та же идея. Берется североевропейский образец, и по нему переделывается русская история. Перенос столицы, изменение нравов, изменение отношения к религии. Да, Петр в один момент чуть было не распустил монашество. Он считал, что монахи ничего не делают, они являются лентяями. Их в религиозную деятельность и в созерцание Петр не верил в духе европейских наук, соответственно, считал их тунеядцами и был готов даже подготовлен указ о закрытии и запрете монастырей, то есть фактически и в этом отношении, чтобы разорвать с древней русской традицией, с матрицей нашей православной русской духовности. Ну и, наконец, Петр устраивает шествие уже совершенно откровенно пародирующие религиозные обряды, включая групповые оргии, публично организуемые на площадях городов, то есть так называемый шутейший, всешутейший и всепьянейший собор, который подражает христианским святыням, осмеивает таинство, осмеивает праздники, и, в общем, люди религиозные, да, там все только общаются на этом всешутейшем соборе, заставляют и князей, и боярство общаться только матом, вести себя непотребно, издают такие же матерные указы. И, соответственно, по сути дела, такое впечатление, что из сакральной, священной, православной, благочестивой, благоверной Руси страна превращается в свою прямую противоположность. В некий всешутейший, всепьянейший, европейский, такой вот с правами человека, чуть ли не с гей-парадами, но такой вот современная Европа, Фемин, Пусси Райт. Вот это все на самом деле петровские реформы. Это тоже у нас все позади. Потому что, как у нас демократия, я рассказывал, была в Новгороде гораздо более развита, чем сейчас и капитализм существовал, так у нас и то, за что сейчас бьются некоторые представители такой либеральной интеллигенции, это тоже наша древность, это 18 век. Вот та степень смеяния и оплевывания священных религиозных ценностей, к которым мы сейчас только подходим в нашем обществе, она была гораздо в большей степени осуществлена и реализована в эпоху Петра. Соответственно, мы можем предполагать, что такой государь, который решает порвать с древней традицией, построить новое государство на европейский манер, вызовет катастрофу в обществе. Ну, так легко предположить. До этого мы расширялись, строились, укреплялись. Москва, Третий Рим. И старообрядцы, последователи Аввакума, носители идеала Москвы Третий Рим, так и видят Петра. Они видят в нем антихриста, многие фигуры антихриста, который превращает святыню Москву Рим из святого в дьявольский Вавилон и создает город-убийцу, город-призрак, город-сатаны Санкт-Петербург. Так считали старообрядцы. И, соответственно, самое интересное, что они предсказывали нечто подобное еще с самого начала никоновских реформ. И когда на смену Алексея Михайловича, который сам индивидуально был личностно достаточно благочестивым человеком и соблюдал московские традиции и следовал заветам старины, хотя при нем уже произошел раскол и подчинение духовной власти светской, при царице Софии тоже продолжалась московская инерция, в принципе, при дворе. И вот на фоне этих благочестивых государей, даже тех, которые уклонились в раскол, приходит Петр как полное подтверждение подозрений и ожиданий старообрядцев, что будет, если произойдет успех реформы патриарха Никона, если произойдет введение новых исправленных книг в богослужебный обиход. И так оно и происходит. То есть, ну, если мы представим себе психологию простого русского человека, который наблюдает эти изменения в обществе, но кроме как слова дьявол, апостасия, сатана, антихрист, ничего просто в голову на ум прийти не могло. Была святая сторона, стала абсолютно дьявольская. Была благочестивая, стала развратная, грешная и совершенно прям противоположная. То есть, казалось бы, это должно было повлечь за собой, так, по такого рода трансформации, должны были повлечь за собой распад всей государственности и углубление раскола. Но дальше надо обратить внимание, кто является главной целью петровских реформ. В первую очередь он наносит удар по традиционному московскому боярству. То есть вот его реформы затрагивают в первую очередь политические элиты. И вместо этих политических элит, которые действительно подвергаются и унижению, и ослаблению своего влияния, Петр формирует некую новую опричнину. То есть вот, несмотря на совершенно радикальные различия в стиле между Иваном IV, который был консервативный, благочестивый царь, и Петром, который был реформатор и нигилист с точки зрения традиционной русской этики и традиционного русского представления о нормах благочестивого поведения, тем не менее мы видим некоторую параллель между Грозным и Петром, потому что Грозный создавал опричнину, Грозный обрушивал свои репрессии против русского боярства для того, чтобы скрепить государственность. И Петр на самом деле с точки зрения функциональных последствий своей деятельности осуществляет, как ни странно, вещи, очень-очень напоминающие реформы Ивана IV. Более того, Иван IV в тот период, как раз в Петровский период, становится очень популярным царем, о нем вспоминают. И Петровская новая гвардия, его приближенные исполнители, несмотря на то, что они в большинстве состояли из иностранцев, были представители низшего сословия, они напоминают новый виток опричнины. Им даются огромные полномочия для того, чтобы они устанавливали новую форму прямого царского правления через голову боярской княжеской элиты. То есть мы видим в этом не демократизацию и не подъем третьего сословия буржуазии, как это было в Европе в тот период, который, собственно говоря, буржуазия и была главным проводником модернизации и новых реформ, и новаторских течений в жизни. Мы видим в нашей стране некоторое фундаментальное отличие. Первое отличие от европейских государств, что эти реформы исключительно осуществляются сверху. То есть они осуществляются крайне монархическими, самодержавными способами, методами. То есть они являются авторитарными. Второе. Третьего сословия городской буржуазии практически в этот период нету в России. Это представляет собой настолько миноритарная часть населения, что ни на экономику, ни на социально-политические аспекты жизни никак не влияет. То есть третьего сословия буржуазии в тот период вообще нет. А именно это третье сословие и было основой соответствующих модернизационных национальных реформ в Европе того периода. Третий момент. Петр не способствует феодализму, а наоборот создает в духе Ивана Грозного равные условия для боярства, относительно равные отношения власти и простолюдинов, потому что и те, и другие просто обязаны беспрекословно подчиняться царской власти и все. Соответственно, это не увеличивает индивидуальную ответственность, даже в элите, а наоборот приводит к тому, что и высшие слои, равно как и низшие слои, оказываются в полной абсолютной зависимости от монаршей воли. То есть не происходит создание полицентричного общества. Соответственно, элита не укрепляется политическая с точки зрения своих полномочий, а в значительной степени, наоборот, ослабляется. И последнее. Реформы в одежде, реформы в быте, реформы в культуре, в поведении, в идеологии, в языке, они затрагивают очень узкий процент населения. И только политическую элиту, то есть боярство. Бороды стригут не крестьянам, ни одному крестьянину в тот период бороду никто не подстриг. Только боярам. Это очень важно. Удар петровских реформ приходится на боярство. А это все-таки политическая элита, соответственно, миноритарная прослойка. А Санкт-Петербург является городом в духе, городом-зоопарком. То есть он создан искусственно насыпан, искусственно построен, искусственно населен, искусственными людьми. Это на самом деле виртуальная реальность, которая радикально контрастирует со всем остальным объемом русской территории, русской страны, которая сохраняет свои древние устои. То есть, когда мы читаем о петровских реформах и видим, как много всего изменяется, и даже, вот, например, то описание Кратенберга, которое я дал, кажется, что в эти жернова модернизации попало практически все население России. И несмотря на то, что модернизация была радикальной, это действительно, это была другая страна, другие нравы, другой исторический этап, вообще все, другой язык. При дворе стало принято говорить на иностранных языках, появились науки впервые. Причем интересно, что при Петре и его последователи завозились, естественно, ученые все были импортные. Языка русского никто не знал и знать не хотел, и поэтому они читали свои лекции на своих языках, чаще всего на немецком, на голландском, на французском. А кто их понимал? Их понимали боярские дети, которых принудительно под страхом запрета вступать в брачные отношения, потому что Петр запретил неучим жениться. Соответственно, они не могли продолжать передачу наследства, это была катастрофа, вынуждены были бояре отдавать своих детей учиться. Но языков они не знали, поэтому сидели и просто наблюдали, что вот иностранцы щебечут там на кафедрах своих. Соответственно, чтобы это полностью не провалилось, завезли тогда еще и студентов из Европы. То есть импортные профессора на импортном языке, импортным студентам, которые понимали, по крайней мере, то, что говорят с кафедры, рассказывали про науку, про Ньютона, про закон всемирного тяготения, а русские недоросли, боярские дети просто сидели на задних партах, почесывали языки и играли, наверное, какие-то русские национальные игры народные. Ну, трудно себе представить, не осталось воспоминаний, или просто дремали, пока кончится занятие, потому что ничего не понимали, ничего, тут все было безразлично. Соответственно, возникает такая виртуальная реальность. Иностранцы, ученые, иностранным студентам уже рассказывают о чем-то иностранном. Русские бояре там дремлят на задних партах, а русское крестьянство вообще об этом ничего не знает. Оно живет за пределами этого виртуального мира, это как сеть такая, в которой продолжает следовать своим вековым устоям. И вот это принципиальный принципиальный момент. В реальности, когда мы говорим о этих реформах, надо иметь в виду два момента. Эти реформы были абсолютно радикальные, они полностью изменили социально-политическую структуру российского общества, с одной стороны. Но с другой стороны, этот радикализм затрагивал только бесконечно малый процент этого же самого русского общества. И вот в этом состоит главное отличие от европейских стран того же периода, где аналогичные реформы сопровождались ростом городского населения, ростом среднего класса, и там не была не европеизация, а Европа. Европа, которая, живя в своих естественных исторических условиях, расширяла зону индивидуальной ответственности от царей к феодалам, от феодалов к буржуа. Вот вся треугольник, вертикаль феодальной власти постепенно и очень-очень медленно от века к веку подвергалась редистрибуции властных функций. От короля к князьям, от князей к графам, от графов к баронам, от баронов потом уже к крупным представителям городских церков, сословий и в конечном итоге буржуазии городской. Что такое буржуазия? Это жители бурга. Бург — это город по-немецки. Буржуа — это житель города, это горожанин. Предполагается, что не крестьянин, раз, и не благородный человек, потому что благородных людей называли, скажем, дворянами, ноблями, аристократами, баронами, князьями, и имели в них все свои собственные имена, фамилии, династические и так далее. Поэтому они не могли называться буржуа. И крестьяне назывались буржуа. Буржуа – это жители города третьего сословия. Не знать, но и не крестьянство. И вот в Европе того периода, который пытается имитировать Петр, происходит процесс быстрого роста городского населения, то есть расширения среднего буржуазного класса и перераспределение, постепенное перераспределение социальных и даже политических отчасти функций сверху вниз. Но не к крестьянам, обратите внимание. До крестьян до сих пор это перераспределение не дошло. На Западе доминирует буржуа, это и есть капитализм, буржуазный строй. Когда происходит перераспределение власти от королей через, на нижнем уровне, через знать аристократию и от аристократии к третьему сословию. На этом перераспределение власти завершается, и это и есть модернизация европейских обществ. А в России ничего подобного не было. Мы копировали западную модель при отсутствии практически сколько-нибудь значимой городской буржуазии, при том, что это делалось не снизу, а сверху, при концентрации власти в руках самодержавного монарха, а не при распределении ее на феодальную знать, и при полном лишении всех этих слоев еще уровня индивидуальной ответственности. При том, что масса, подавляющее население, 99% населения в 18 веке были представителем крестьянского сословия в России. Ну, вот что мы видим. То есть мы видим с одной стороны радикализм этих реформ, а с другой стороны бесконечно малый процент реально задействованных в них граждан, населения. И именно это и порождало определенную двусмысленность петровских реформ, поскольку они были авангардными, они порывались в прошлом, но народ это не заметил. Он продолжал быть таким, каким он был раньше. Он не заметил ни реформ Никона, ни реформы Алексея Михайловича, народ в широком смысле. И, соответственно, баланс социальный, несмотря на эти радикальные реформы, остается, как ни странно, в Санкт-Петербургской России приблизительно совпадающий с тем, который был раньше. Но самое удивительное в том, что если мы посмотрим социологическую статистику принадлежности к тем или иным сословиям русского населения в 20 веке, то мы увидим, что подавляющее большинство было задействовано в сельскохозяйственном секторе вплоть до 20-х годов 20 века. Иными словами, Россия находилась в состоянии, если угодно, средневековой или архаической социально-политической модели не только в 18 веке, но и в 20 веке вплоть до конца 20-х годов. И До этого момента Россия была аграрной, традиционной страной с христианским, православным, московским, если угодно, укладом. Соответственно, это важно иметь в виду, чтобы понять тот социологический, культурный, в значительной степени хозяйственный фон, на котором развертывается Санкт-Петербургский период. Да, был построен виртуальный город, да, он был населен виртуальными людьми, да, были сбриты бороды, были переодеты барышни и гусары, на самом деле. Но это все. Это был маскарад, который затрагивал очень узкую часть населения. Пропорционально это было бесконечно малую часть. Это очень важный момент. Но и он, в принципе, вот то, что мы говорим, вот эта парадигма вестернизации элит с консервативностью масс, с сохранением в массах одних и тех же русских, древних московских устоев, это был тот фон, на котором развертывался весь Санкт-Петербургский период. Мы фиксируем это в начале этого Санкт-Петербургского периода, в реформе Петра, и мы фиксируем на самом деле пропорционально то же самое в 20-е годы 20 века. То есть в первой четверти, скажем, 20 века. Соответственно, с начала века 18 до начала века 20 эти 200 лет пропорции социальные, даже с лишним, 200 лет с лишним, пропорции социальной структуры русского общества сохраняются в том же самом балансе. Идет вестернизация элит и идет, сохраняются консервативные установки масс. Вот крестьяне еще в 20-е годы 20 века были одеты точно так же, как крестьяне века 12-13, носили приблизительно ту же самую одежду, верили в тех, кто же сам, в того же самого Бога, имели ту же самую этическую, нравственную структуру. То есть эти неизменные структуры русского общества в массе своей были непоколеблены вплоть до 20-х годов 20 века. Настолько были устойчивы эти архетипы. Итак, вот этого критически важного для модернизации, для европейского пути развития городского третьего сословия, городского класса, который бы представлял собой главную силу производства, в сфере которой сосредотачивались бы основная пропорция всеобщего валового продукта, всего этого так и не наступило. На самом деле, как это ни парадоксально, вся русская история модернизации Санкт-Петербургского периода проходила на фоне аграрной традиционной экономики. Соответственно, при этом, то есть баланс был такой, если брать весь Санкт-Петербургский период, от Петра до последнего царя Николая II, то есть до большевистской революции. В этом периоде сохранялся архаизм масс и вестернизация элит. При этом, как проходила вестернизация элит, как происходило развитие и становление этого процесса. Здесь, для того, чтобы понять детали, надо обратить внимание на общую картину всего этого Санкт-Петербургского периода. Двигаться не поэтапно, а охватить его всем взглядом, целиком. Реформы элит Петра были радикальными. Он сразу брал московские элиты и превращал их, ломая об колено, жестко и принудительно обращал их в западный тип. Поэтому в начале 18 века был на уровне элит совершен беспрецедентный радикальный бросок в сторону Европы. Элита, по сути дела, несмотря на то, что это далось просто искусственным, таким авторитарным образом, боярская и дворянская элита была европеизирована. И европеизирована в такой степени, что тесно, плотно перемешана с новыми представителями европейской элиты, европейской мелкой знати, которые ехали к русскому царю, для того, российскому царю и российскому императору, для того, чтобы получить чины, как ланкснехты, как просто служители. Вот из такого интернационального, европейского и европеизированного субстрата Петр создавал знать новой России. Соответственно, этот элемент сохраняется, и причем переход от московского боярства к этому новому питерскому, санкт-петербургскому дворянству европеизированному был очень-очень быстрый, резкий, стремительный. То есть вот в начало Петра, начало 18 века, это уже небо и земля, полный разрыв. В религиозной сфере происходит создание синодального периода, но что происходит с самим духом православия? На самом деле при Петре православная интерпретация христианства уступает место католической и протестантской интерпретации. Еворский, Стефан Еворский и Феофан Прокопович, два крупнейших религиозных, условно говоря, православных деятеля той петровской эпохи, из них один является и воспитанником иезуита, филокатоликом Еворский, а другой, Феофан Прокопович, симпатизирует протестантизм. То есть под маской православия обсуждаются две западно-христианские модели. Католичество и протестантизм спорят друг с другом. При этом ресурсом для постановки в священников используются в основном западно-русские земли. Вплоть до того, что поповское сословие, начиная с Петра, становится почти исключительно малороссийским. Там, где эти западные влияния укоренились давно, оттуда приходят люди по этим малороссийским моделям, по киевской модели происходит и книжная справа при Никоне еще. И таким образом происходит вымывание великоросского московского элемента из сферы священников, и попы, поповские фамилии, традиционно начиная с Петра, становятся почти сплошь и рядом украинскими. Что показательно, что для того, чтобы на должность епископа рукоположить не украинца, не малоросса, требуется особое разрешение Священного Синода. Даже такие документы поразительные того 18 века существуют, потому что московское духовенство, оно предполагало ту или иную образом связь с русской стариной, а соответственно на нее распространялось подозрение в том, что либо они хотят, как пашковцы, восстановить патриаршество, либо вообще криптостаробрядцы. То есть существует определенный ценз и гонение на великороссов. А великороссы — это тот этнический культурный субстрат, который составлял большинство московского царства. Малороссы ставятся в религиозной сфере над великороссами и иностранцы над русскими в дворянстве. Ну то есть полные русские люди на своей земле, в своей стране, в своей вере превращаются в людей второго сорта. И это все происходит стремительно. Потомки Петра действуют по той же самой логике. И Екатерина I, и Анна Иоанновна, особенно, который вообще передает уже власть практически Берону, иностранным таким внешнему управлению. Соответственно, все это длится вплоть до последних дней 18 века, до конца Екатерины II и императора Павла. Династия практически уже германская, там никакой крови местной не остается, нравов не остается. И 18 век представляет собой совершенно другую визуальную картину русского общества. Если мы посмотрим портреты того времени, иконы того времени, мы увидим в них уже просто практически полную имитацию западных образцов и полный разрыв с древней русской стариной, который происходит именно в этом 18 веке. И в этом отношении существует фундаментальный сдвиг. При этом что происходит во второй половине Санкт-Петербургского периода. То есть весь 18 век отмечен расширением петровской модели, радикальной вестернизацией российских элит. А что происходит во второй период, начиная с императора Павла? Вот тут начинается очень интересный процесс. Пушкин назвал его встречей. Встреча состоялась, но уже начиная с императора Павла поднимается постепенно контртенденция, в том числе в русской элите, в дворянской и боярской элите, дворянской, которая становится доминирующей. Эта дворянская элита начинает обращать внимание на то, что в своей собственной стране она является совершенно чуждой основному населению. Язык, на котором говорят аристократы, это французский, немецкий, голландский, на котором говорят крестьяне и уже собственные люди, совершенно другой, это русский язык. Между ними возникает определенное трение, непонимание. И вот в какой-то момент русское дворянство, русская аристократия как раз на поворотном периоде 19 века, спустя век после Петровских реформ, спустя век при насильственной принудительной вестернизации и модернизации, дворянство русское обнаруживает, открывает русский народ. И вот Пушкин и его роль в русской культуре как раз связана с этой встречей. Встреча состоялась между кем? Встреча состоялась, как это говорит Пушкин, между уже западной, петровской, европеизированной, модернизированной элитой и русскими массами. Через сказки, через интерес к фольклору, к старине, к обычаям, начинается новый уровень диалога русских политических элит с русскими политическими массами. И здесь возникает очень интересный момент. 19 век есть век отступления назад, консерватизма, возврат к тем как раз формам и обычаям, которые были радикально отвергнуты в эпоху Петра. В русской истории, как получается, века следуют совершенно в иной последовательности, нежели, например, в европейской истории. Мы уже встречались с демократией Новгорода, мы встречались с развитым феодализмом Галичины и Волыни, с казаками до казаков за несколько столетий, если говорить о южных землях. Так вот, в эпоху реформ Петра века 18 и 19 как бы поменялись между собой местами. 18 век, Петровские реформы и Екатерина I, Анна Иоанновна, Екатерина II, вплоть до Павла, это, конечно, западный век. Это свобода нравов, это отсутствие какого-то ни было уважения к православной старине, это полный радикализм иностранных элит, совершенно рассматривающих место населения как ползающих, невнятных, бессмысленных аборигенов. Полное отчуждение верхов от народа и доминация совершенно западной колониальной модели управления Россией. Это 18 век. Причем нравы очень свободные, совершенно никакого суда, никаких представлений, никакой морали, ничего нет, вплоть до символов. Символов одежды, символов внешнего вида, модели поведения при дворе и таких символов, как религиозные символы. Помните, мы говорили о том, что такое крыш? По-моему, я рассказывал. Крыш – это некий католический крест, так его называли, по-польски это крест, крыш, с которым приехал митрополит Илларион после Флорентийского собора для того, чтобы, в заключение Флорентийской унии, для того, чтобы вовлечь в униатство Россию. Так вот, именно в 18 веке крыш становится символом Русской Православной Церкви. То есть католическое изображение креста, распятие, становится нормативным. А восьмиконечный крест, вот с восьми концами, с перекладиной и с второй перекладиной сверху, рассматривается как символ Брынской раскольничьей веры. То есть вообще это символ раскольника. Ну, типа, ну не совсем как свастики, конечно, но во всяком случае к нему отношение как знаком каких-то экстремистов, религиозных фанатиков, вообще не православных. Все меняется местами. То, что в Московской Руси было каноничным, восьмиконечный крест, в 18 веке, первой половине Санкт-Петербургского периода, становится наоборот символом старообрядчества. Ну и также множество других элементов, иконопись, вся превращается просто в обряжское письмо западного толка. И, соответственно, наличие восьмиконечного креста над храмом означает, что он лежит старообрядцем в 18 веке. Некоторые храмы оставили, но их было совсем мало, и они были в тяжелом положении. И вот в веке 19 все начинает развиваться в другом направлении. Интерес элиты к народу возрождается. И представители дворянства начинают внимательно собирать фольклор народа, записывать легенды, сказки, мифы, музыкальные произведения. Языки составлять русских говоров. Возвращается крест, причем без всякого пояснение возвращается восьмиконечный крест в бытовое использование в церкви, возвращается вместе с ним множество старых, забытых, народных, глубинных русских традиций. Изменяется отношение к старообрядству, возникает единоверие в 1800 году, разрешается неким отдельным старообрядцам, отдельным общим старообрядцам иметь своих собственных священников, поставленных в Московской патриархии. Это начало 200-летнего единоверия на Руси. И постепенно, уже в 19 веке, возникает движение славянофилов, которые делают этот возврат к московской старине программой своей политической философии. Я утверждаю, что Петровские реформы были ошибкой, что Запад является негодным образцом для подражания, что необходимо вернуться Руси к своим корням, и не только на уровне народа, который сохранился, но и на уровне элиты. Так в обиход постепенно возвращаются многие символические детали древнерусского быта, мораль, русское православие, именно мистическое православие сихарское, которое рождается с Паисием Величковским в конце 18 века. В 19 веке оно начинает, старческая так называемая традиция, привлекать все больше и больше широкие слои населения. И что мы видим в визуальной картине последних русских царей? Вот Алексей Михайлович, бородатый русский человек, Петр, европеец, максимум, что у меня есть усы, дальше идут вообще женщины, потом и Павел, и Александр I, и Николай I, они носят, нет усов и бритые лица, а вот последние цари, снова Александр III с бородой и Николай II с бородой. И накануне буквально революции Николай II фотографируется в древних русских барбах, то есть в обряде, в облачении древних московских царей. То есть происходит возврат. На самом деле визуальный ряд точно так же и с одеждой, точно так же и со стилями, точно так же и отношением к религии, точно так же в отношении к символам христианским и в этике. Обнаруживается народ уже на новом этапе, как носитель древних московских устоев. И идея православия, монархии, народности, которую часто можно услышать в таком вот примитивном ключе, это идея на самом деле славянофильской реставрации. Потому что в 18 веке и православие было на втором загоне, было западное христианство доминировало, и народности никакой не было, была антинародность, просто такая бероновская, жесткая антирусскость элиты. И самодержавие мыслилось просто как абсолютная власть просвещенного монарха западного образца. На самом деле, показательно, что эта формула, уваровская формула православия, самодержавия, народность, появляется в 19 веке, а не в 18. В 18 веке не могло появиться, как не могло появиться бородатого царя. Это то, с чем Петр радикально рвет. Таким образом, можно разделить весь Санкт-Петербургский период на две части. В целом, обе эти части проходили на фоне вестернизаторских элит и архаических масс. Но эти две половины, 18 и 19 век, они в русской истории поменяются местами. Потому что 18 век был веком радикальной модернизации, он гораздо был более современный, чем 19 век. А 19 век был веком возврата к веку 17, то есть опять к московскому периоду, все наоборот. В русской истории постоянно подобного рода наложения встречаются. Есть по всем параметрам в 19 веке время историческое текло в прямо противоположном направлении, чем в веке 18. И реформы Петра были радикальными и резкими, а возвращение в консерватизм русского общества было постепенным и по этапу, почти незаметным. Если Петр наглядно и резко рубил бороды бояр, то верховное русское дворянство, постепенно вплоть до царей, отпускало эти бороды снова незаметно, без декларации. Только смотришь, а в конце 19 века, в начале 20 века, значительная часть русского дворянства вдруг опять оказалась визуально напоминающим московские образцы. Хотя до этого, там, 150 лет, совершенно европейский стиль, европейский стандарт. Вот это является социологическим портретом той эпохи, которую мы называем Санкт-Петербургский период. Очень важно, что этот период Санкт-Петербургский был обозначен переносом столицы из Москвы в Санкт-Петербург. И столица, мы помните, как мы обсуждали значение того, куда переедет Киев, на запад или на восток, где находится тот или иной центр, с этим центральным местоположением Руси, с локализацией столицы связан в значительной степени социально-политический уклад, некая идентичность историческая. Столица является символом. Московская Русь, она была не просто территориально связана с Москвой, она была духовно и символически связана с Москвой, потому что Москва, это, помимо того, что это город, это еще и идея специфической ориентации исторической, геополитической, социальной, культурной и даже религиозной нашего народа. И Санкт-Петербургский период является другой ориентацией, антитезисом Москвы, совершенно движением на запад и движением в современность из архаического, древнего, традиционного уклада. Далее принципиальный момент. Вот мы разобрали канву в целом социокультурных оснований всего Санкт-Петербургского периода, который начинается с Петра и заканчивается на Николае II в большевистской революции. Теперь давайте посмотрим, как в этот период реализуется геополитическая история России. Видя то западническое направление, учитывая символизм Санкт-Петербурга как новой столицы, новой страны, можно было допустить, что страна пойдет в сторону Запада и будет постепенно приближаться к европейским стандартам, в том числе и с геополитической точки зрения. А вот тут нас ждет еще одно недоумение, еще одна неожиданность, точно так же, как расположение 18 и 19 века в обратном порядке, который течет из будущего в прошлое. Дело в том, что Петр при всей своей западнической ориентации рассматривает модернизацию Руси в очень прагматическом ключе. Для чего он хочет модернизировать Русь, сделать Русь Россию европейской? Для того, чтобы защититься от стран Запада. И на самом деле, в то окно, которое прорубает Петр в Европу, он протягивает не руку дружбы, а выставляет дуло пушки. Для того, чтобы, по сути дела, нанести по Западу русский, российский удар. Петр, с точки зрения геополитики, фундаментально отстаивает интересы российской державы, укрепляет ее суверенитет и развивает небывалую историческую активность по расширению русской территории, укреплению русских позиций. И принципиальным здесь является следующее направление геополитической экспансии Руси в Петровский период. Первая эпоха – это борьба со Швецией. Швеция в тот период становится региональным гегемоном Восточной Европы. Она почти полностью подчиняет себя Польше, которая была соперником Руси на предыдущих этапах. И, по сути дела, претендует на то, чтобы быть Балтийской империей, распространяя свое влияние вплоть до Черного моря. Соответственно, вместо Литвы, которая была нашим постоянным соперником в течение целых веков, мы получаем Швецию, которая становится новым гегемоном региональным в Балтийской зоне, в Восточной Европе. И для того, чтобы обеспечить России выход в столкновение с большой уже основной Европой, на пути стоит Швеция, которая не только не дает этому состояться, но в принципе не против и расшириться, укрепиться и подчинить себя Русь, поставив ее Россию, Петровскую Россию, поставив ее в зависимости от самой себя. Соответственно, от исхода русско-шведских войн зависит дальнейшая судьба России. И какова эта судьба? Мы видим, что в этом отношении Петр, западный европеист, модернизатор, сторонник европейского пути развития, как мы сегодня бы сказали, проявляет невероятную жесткость в отстаивании русских национальных интересов. Борьба со Швецией – это борьба за будущее России. Борьба за то, чтобы на следующем этапе стать полноценной евразийской континентальной державой. И эту войну, особенно в Украине и в решающей Полтавской битве, Петр выигрывает на 100%. Фактически Швеция исчезает с лица земли как региональный гегемон, превращаясь в такую вот в уютную, ни на что больше уже никогда не влияющую европейскую региональную провинцию. Просто место для отдыха, такой страну с санаторным режимом. А это была при Карле XII империя, претендовавшая на решение судеб европейского континента. После того, как Петр одерживает над шведами фундаментальную и необратимую победу, Швеции до сих пор, он отправляет ее в такой нокаут, который она пребывает до сих пор. Ее больше не существует в Швеции. Он стирает ее как гегемонию региональную, как геополитическую силу с лица земли. Все, ее больше нет. Польша приходит в значительной степени под наше влияние. И эта борьба на Запад, со Швецией освобождает выход России в Европу. Но какой выход? Смотрите, в отличие от таких современных российских западников, западники 18 века хотели двинуться в Европу не для того, чтобы получить визы или безвизовый режим. Они хотели туда двинуть свои пушки, они хотели двинуть туда свои войска. Им нужна была Европа как объект войны. То есть Петр выходит на границы с Европой для того, чтобы активнее и успешнее с ней воевать, для того, чтобы укреплять свою геополитическую мощь. И в этом отношении он, в этом геополитическом смысле, в западном направлении, он прекрасно и абсолютно вписывается в череду великих российско-русских и российских царей. Он выполняет ту же самую функцию, которую выполняли предшествующие поколения русских правителей, укреплявших и расширявших территорию России. В конечном итоге, несмотря на в себе имеющийся жутейший собор, несмотря вообще на то, что Петр творит в отношении культуры, как он ее уничтожает, все это, с его точки зрения, является второстепенным по отношению к главной модели. Петр – блестящий полководец, который, разрушая мощь шведской, Балтийской империи, и открывает русским войскам путь в Европу. То есть это было отличное открытие окна, это было прекрасное окно для того, чтобы произвести фундаментальный залп и напомнить о том, что есть на Востоке огромная, мощная держава со своей идентичностью, со своими национальными интересами и со своей очень сильной армией и развивающейся экономикой. Вот это был принципиальный момент петровских реформ. Его западничество было, если угодно, глубоко национальным, националистическим, имперским западничеством. Такое западничество реформаторов, которые берут из Европы все то, что может самой Европе принести максимальный вред. Такое очень, в каком смысле, патриотическое западничество, даже немного обаятельное. На другом направлении, что осуществляет Петр? Я говорил на прошлой лекции, что Черное море было внутренним озером в тот период Османской империи, потому что турки контролировали все берега. Сегодня они Турции принадлежат юг и запад, а раньше и восток, и север, и Черноморье, все это было находилось в составе Османской империи. Петр понимает, что великой континентальной державе необходим выход как в северном морям, в Балтике, так и к южным морям, то есть к Черному морю. И, соответственно, на этом направлении он сосредотачивает второй вектор своей геополитики. Это Азов, это выход к Черному морю. И здесь, хотя дело обстоит не так радикально, успех не такой радикальный, как при победе над шведами, но Петр начинает долговременную работу по демонтажу контроля Османской империи над ее северными территориями. И, по крайней мере, Крым, Северное Причерноморье, постепенно начинает переходить под русский контроль. Итак, Петр наносит сокрушительный удар по нашему западному конкуренту, стирая его с лица земли, и он начинает фундаментальную серию османских русско-турецких войн, связанных с отстаиванием России контроля над Черным морем. Далее выход из Средиземноморья, если бы это осуществилось, Россия была бы мировой империей в два счета. Но на этом мы этапе несколько застряли, хотя Черноморье, Северное Причерноморье, было нами отвоевано. Вот это направление принципиально для Петра. Он осознает важность Кавказа для России в стратегическом смысле. Он двигается на Кавказ, иногда очень жесткими методами осуществляет свою политику, происходит переселение народов, Петр действует в духе того, что мы сегодня называем этническими чистками подчас. Мухаджиры, местное население Кавказа под давлением России, покидают свои территории. Это, конечно, трагические и болезненные вещи. Но, тем не менее, с точки зрения имперских национальных интересов, Петр действует образцовым образом. И третье направление, которое именно при Петре, именно в эпоху его западничества, хотя и прямо в противоположности, осуществляется, это закрепление России на Тихоокеанском побережье и установление полного и тотального контроля на территории Восточной Сибири. То есть при Петре страна достигает своих почти максимальных масштабов, не полностью максимальных, Центральная Азия еще не взята, еще много чего будет в течение 18 века присоединено к России, но в целом мы видим на фоне западнических реформ Петра проведение абсолютно евразийской, континентальной, сухопутной, имперской геополитики. Это определенного рода парадокс. То есть, если мы от западничества ожидали бы ослабления российской идентичности, объективное знание русской истории пока заставляет нас пересмотреть это отношение. Петровское западничество, разрушительное и губительное для самобытности русской культуры, сопровождалось и, если угодно, компенсировалось многократным усилением геополитической мощи России. Теперь, конечно, можно задать вопрос, было ли это западничество обязательным для того, чтобы осуществить эти геополитические завоевания? Здесь есть самые разные точки зрения. Одни историки считают, что да, что произошла модернизация. Другие считают, что нет, что на самом деле это совершенно не связаны между собой процессы. Они, в общем, отражают лишь такую сверхпассионарность Петра, как исторического лидера, который совершал невозможное. Он рвал устои, он осуществлял то, что до него никому было не под силу, и в этом отношении, как в положительном, так и в отрицательном ключе, его безудержный исторический такой сверхчеловеческий темперамент реализовывался как в разрушительном ключе, так и в положительном созидательном. Есть и такая версия. Я не хочу их разбирать, и каждый может оценить реформу Петра по-своему, но их результат, геополитический результат петровских реформ. Россия рвется в прошлом окончательно, меняется идентичность правящей элиты на европейскую и западную, но это сопровождается глобальным укреплением геополитической мощи, освоением и, по сути дела, невероятным расширением зоны геополитического влияния на всех принципиальных направлениях. На запад, на юг и на восток. То есть все типы экспансии, и на север, если говорить о Балтике. То есть Петр, как некий взрывной элемент, как динамит поднимает Россию и толкает ее имперскую экспансию во всех направлениях. И если говорить с точки зрения евразийской геополитики, то это, конечно, колоссальное совершенно приобретение, это колоссальное завоевание и укрепление позиции России в глобальном масштабе. И поскольку территория, которую Россия закрепляет за собой, осваивает, обиходуют и увеличивают их потенциал, принадлежат Хартланду, потому что является сердечной землей с точки зрения геополитики, то есть центром континента, то петровские реформы в геополитическом смысле могут быть признаны как величайший рывок России к планетарному господству, которое, конечно, на уровне двуполярного мира произойдет через несколько столетий. Но Петр закладывал основания и принципы грядущего геополитического мирового значения России. И делал это достаточно последовательно. Это мне представляется чрезвычайно важным с точки зрения геополитического анализа этой эпохи. Теперь можно рассмотреть последователей Петра. Ну, при Екатерине I практически там небольшое было царство, при Анне Иоанновне территория особенно не растет, а вот при Екатерине II возникает очень интересный момент. Сама Екатерина II представляет собой совершенно европейскую даму, общающуюся, переписывающуюся с Вольтером, считающуюся покровительницей такое просвещение, муз, такую как бы европейскую фигуру европейской царицы. Но на самом деле при этом, если опять же мы отвлечемся от того бедлама, который превращается в царский двор в эпоху, на самом деле и обратим внимание на геополитические результаты екатерининского времени, и то этот бедлам немножко прекращается после французской революции, когда Екатерина II была напугана, к чему свободомыслие приводит Европу и близкие ей династические европейские семейства. Но если мы все равно посмотрим, без этого даже нюанса, на геополитический результат Екатерины II, мы видим полное продолжение геополитики Петра. Россия как раз в этот период при Екатерине II бьется и захватывает Крым, а это принципиально было на юге. Происходят разделы Польши, в результате чего Польша попадает полностью вообще в состав России, и продолжается движение России на восток, закрепление на восточных рубежах. То есть на самом деле весь этот 18 век, такой западный, такой европейский, такой антирусский по своей идеологии, антинародный, а такой свободный от православия и культурных кодов, тем не менее, по геополитическим результатам представляется одним из самых успешных этапов укрепления русской геополитической мощи в, по сути дела, уже теперь не просто в европейском, не просто в региональном, а в мировом масштабе. То есть Русь становится таким вселенским царством Чингисхана, на самом деле, по своим границам, приближается все больше и больше к нему, но отправляется это не через традиционную священную православную Москву, а через светский виртуальный город-герой Санкт-Петербург, в котором вообще нет ничего русского. То есть не русское попадает в стихию геополитики под влияние континентальных тенденций, и стремление двинуться на Запад приводит к тому, что мы туда двигаемся. Да, мы туда очень планомерно двигаемся, передвигая вместе с этим наши границы. То есть наше движение на Запад – это движение вместе с границами. Мы не просимся туда, мы просто ту часть Запада, которая лежит от нас западнее, просто включаем в состав нашей собственной страны. Это на самом деле уникальное движение на Запад. Это западничество такое, которое современных западников, которые наоборот не прочь продвинуть территорию Европы за счет России, конечно, привело бы к ужасу. Если мы посмотрим на русских западников 18 века, то мы увидим, несмотря на их имидж, несмотря на их структуру культурную, таких европейских просвещенных монархов и западной элиты, мы увидим совершенно такой фундаментальный русский геополитический дух, укрепляющий территорию великой державы, которая выходит на горизонты мирового господства. Это все 18 век. Несмотря на то, что он был таким деструктивным в отношении народа, несмотря на отрыв политической элиты от культуры и истории, древней истории русской государственности, на полное новаторство, реформаторство этого века, его геополитический результат по правлению от Петра до Павла, весь этот 18 век, практически представляет собой неуклонный рост российских территорий, который был даже вот небольшой рост при Екатерине и при Анне Иоанновне в площади России все равно был. То есть Россия что угодно вытворяла на уровне культуры в тот период, но всегда территориально росла, экспансия все время расширялась, а при самом Петре и при Екатерине Великой на самом деле это были такие грандиозные победы русского оружия на Западе и на Востоке. То есть при Суворове уже Россия спокойно, русские войска путешествовали в Италию, во Францию, принимали участие в переход Суворова через Альпы. Что это такое? Значит, Россия становится такой европейской силой, которая просто рассказывает о Европе как у себя по дому и в принципе становится мощнейшим фактором геополитического расклада сил в самой Европе. И это небольшая провинциальная такая удаленная от Европы восточная захолустная страна, которая была таковой еще несколько столетий, в 18 веке превращается в грандиозную европейскую державу. И это несмотря на то, что населена она по-прежнему крестьянами, несмотря на то, что индустриальное развитие крайне незначительно и избирательно, несмотря на то, что передачи полномочий и инициатив от государственной, высшей государственной власти не идет не только на уровень городского населения, которое просто микроскопически не представляет собой социально-политические силы, но даже на уровне феодальной знати. Наоборот, чем больше становится территория России и чем дальше развиваются вот эти западнические реформы в элите, тем параллельно и парадоксально этому укрепляется русское самодержавие, становясь уже в эпоху Екатерины абсолютно. Вот здесь еще нарушается один закон. Западная модернизация проходила через перераспределение функций от верховного монарха к феодальной знати, а потом к буржуазии. Хотя тоже был нелинейный процесс, там все гораздо сложнее, но общая логика была такая. Русская модернизация происходит по прямо противоположному сценарию. Концентрация власти в руках верховного правителя или верховной правительницы. И благодаря этой такой сверхконцентрации абсолютных диктаторских имперских полномочий происходит, параллельно с этим происходит укрепление геополитической мощи российской государственности и русской державы. Вот это принципиальные особенности первой половины Санкт-Петербургского периода, всего 18 века, и, конечно, чрезвычайно показательны именно карты того периода, как от начала этого 18 века до конца растет и расширяется территория Руси. То есть речь идет о геополитическом становлении великой сухопутной державы, хартлендом или законченной ленд-пауэр. И византийское наследие, косвенно мы в этом угадываем, и туранское наследие. Хотя это уже не прямое, как в московский период, идеологическое наследование, а косвенно и парадоксально, но через геополитические средства мы видим, что в данном случае русская история и русская геополитика движутся по своим собственным маршрутам, в значительной степени довольно серьезно контрастирующим с формальной стороной модернизационных и европеизационных процессов на уровне политических элит. На самом деле это очень своеобразное русское просвещение. Русское, потому что оно не только это просвещение русских Европы, но это еще и совершенно своеобразное и перетолковывание просвещения нового времени в русском контексте, которое использует этот контекст, использует это просвещение для исключительно, по сути дела, в геополитическом смысле, русских целей. То есть мы берем у Запада то, что направляем против него. Это, так можно назвать это оборонной модернизацией, принудительной модернизацией. Русские сближаются с Западом, чтобы, если угодно, остаться свободным перед его лицом, чтобы освободиться от него. Сближаются, чтобы может быть, даже были идеи завоевать во всю Европу, и это вообще закончить движение, открытие первого окошка туда. Открыл окошко, потом прошли войска, и потом уже замечательно. Это и была, может быть, задача европеизации русских царей. Просто включить Европу в состав Российской империи, о чем говорил Тютчев в конце 19 века, наш великий поэт. И Соловьев об этом, значит, на степень мечтал. Единое европейское человечество под эгидой русского царя. Прекрасный проект. Но вот если это называть европеизацией или модернизацией Руси, то это действительно в значительной степени было почти реализовано в том же самом 18 веке, который знал столь сильные разрывы с русской культурной идентичностью и с московской стариной и древнерусским наследием. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию, и следующая лекция будет посвящена второму периоду Санкт-Петербургской Руси и его географическому анализу.